великая Ектения. По ней все мы едино. В Ектении перечисляются все члены Церкви, тело Христова, сначала земные, потом небесные. Таков характер всего богослужения, вечерней, утренней литургии. С каким духом, с какой возвышенностью мыслей, с какой любовью священник должен молиться Богу о всех и за вся.